Послание Петра, вторую главу читали и кончили на 17 стихе. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Это вот все сферы нашей жизни, в которых, если мы не будем поступать по слову, у нас будут проблемы. И здесь Петр именно оттенил вот эти четыре стороны. Смотрите. Всех почитайте. Всех почитайте. Знаешь, что такое почитать? Другими словами, уважать. Уважать. К сожалению, наверное, у нас нет такого, чтобы всех уважать. Мы кого-то уважаем, а кого-то не уважаем. Здесь Библия говорит, всех почитайте. Почему? Вы знаете, есть такое понятие смирение и смиренно-мудрие. Чего нам так часто не хватает? Смирение. И вы это можете заметить в своей жизни. Почему я говорю смиренно-мудрие? В смирении, если мы живем по этому смирению, есть мудрость своего рода. И она заключается вот в чем. Она позволяет нам быть спокойными в любой обстановке. Я еще раз вам напомню один текст Писания, когда Христос делал для всех объявление или призыв такой. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я что сделаю?» И я успокою вас. Давайте оставим дальнейший текст непроцитированным. Все мы были в свое время труждающиеся и чем-то обремененные. Правда? Потому что, как правило, люди, у которых нет никаких проблем, они к Богу не идут. Они обычно говорят, зачем? Мне и так хорошо. И вот то, что нам кажется весьма неприятным, вот в силу нашего неправильного мышления, неправильного восприятия окружающего, оно заставляет нас идти к Богу. Вот скорби, проблемы. Они могут выражаться по-разному в нашей жизни. Кто-то спился, кто-то еще что-то. И это проблема. Это проблема. И есть одна такая истина. Покуда человек не признает, что у него есть проблема, невозможно исправлять его. А человеку, чтобы признать, что у него есть проблема, надо очень много пережить. Особенно, чтобы к Богу обратиться. Я не один раз говорил на тему, и недавно, когда я был в Пинкович в это воскресенье, я там тоже эту тему взял. Вот эти две притчи, которые следуют одна за другой. Что Царство Небесное подобно зерну горчичному. И следующее, что подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Так вот то гибельное, что было в нашей жизни, разрушающее нашу жизнь нормальную. Оно мудростью Божией привело нас к тому, что мы поняли, что так жить невозможно, и покаялись. Закваска – это грех. И человек, как правило, покуда у него не вскиснет все, покуда не будут выбиты все основания из-под ног, он никак не хочет идти к Богу. Он пытается исправить свою жизнь, но это сделать вне Бога. Используя все, что только можно. И образование, и связи. Если это не помогает, значит, он идет к оккультным силам. И только тогда, когда все испробовано, когда все основания оказываются ненадежными, и когда они бывают разрушены, и тогда выбор встает. Или голову в петлю самоубийством жизнь покончить или каяться. Потому что все уже пройдено. Вот почему нам иногда непонятно, а почему мы начинаем молиться Богу за кого-то, а они становятся еще хуже. И мы думаем, почему? Ведь мы-то просим, чтобы стало лучше. Но все дело в том, что Бог предлагает, Бог никогда силой никого не заставляет делать то, что Он предлагает. Он предлагает покаяние. Но человек его никак не может принять. Он продолжает грешить. Вы ему говорите о покаянии. Он ожесточается еще больше. И еще больше начинает грешить. И нам кажется, что никакой работы вообще-то и не произведено. Как было, так и осталось. Но это работа своего рода. Человек продолжает киснуть. Что такое киснуть хлебу? Это порча, в конце концов. Продукт портится, и он, в конце концов, будет выброшен. Но я повторяю то, что я говорил. Но женщина знает, до какой степени можно квачить хлеб. Она находит момент и после берет его, садит в печь. И если она проживает время, он будет кислый. Если она раньше времени посадит в печь, он не подойдет. И то будет неполноценное, и то неполноценное. Но женщина знает время, чтобы он и не перекис, и в то же время подошел и был настоящим хлебом. Вот так Бог знает время. Так Бог знает время. Дьявол делает все к погибели. Бог это допускает и черпит, чтобы человек понял, что без него он ничего не сделает. И если за такого человека, который, кажется, не имеет никакого исправления, видимого хотя бы, идет молитва, то в тот момент выбора, когда все основания разрушены, и дьявол склоняет к самоубийству, а Бог приближается к его сердцу по молитвам нашим и дает ему покаяние. Поняли, о чем я говорю? Но нам, которые молятся, нужно смириться с тем, что есть, не роптать на Бога, почему я молюсь, результата нету, а понять, что Бог делает все вовремя. Бог коллег духовных не плодит. Потому что если человека заставить каяться тогда, когда он еще не готов к этому, когда он делает за компанию или под давлением чем-то, то это не покаяние. Он не получает внутреннего перерождения. Он остается старым человеком. И, как правило, он долго не проходит и не пробудет. Он отпадает. Хотя отпадают и по слабости. Не потому, что у них было низкое население, не осознали. То есть вот этим ответом я не даю ответ на все случаи, которые вы видели в жизни, от падения. Это только одна из причин. Но очень важно, чтобы покаяние было настоящим. Тогда в сердце человека происходит перемена. Он возрождается. И если даже ему очень трудно, он все равно будет идти к Богу. Человек, который не возрожден, он не пойдет. Долго играть роль христианина не будешь. Долго играть роль христианина не будешь. Наконец придет время, когда махнешь рукой на все и будешь делать какие-то другие выводы соответствующие своему духовному состоянию внутреннему. Потому Христос и говорил: «Придите, и я вас успокою». Но вы сами по себе посудите, насколько вы спокойны. И сколько и бывает этого спокойствия. Потому что «придите» этим призывом не кончается дело. Там написано дальше: «Придите и научитесь от меня». Ибо я какой? Кроток и какой? И смирен сердцем. И тогда найдете покой душам вашим. И если не будет смирения, то наш мир и церковь мира – это не теплица, где все огорожено. Мы открыты для всех ветров. И они касаются нас. И они неприятные бывают. И события неприятные, они будоражат. И если нет смирения, нет доверия Богу, обязательно будет бунт внутри. И тогда и пришли, и вроде бы откликнулись на призыв, но того мира нет внутри. Потому что забыли. Или в жизнь не притворено вот этот совет Божий. Придите и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И тогда найдете покой душам вашим. Что такое смирен? То есть человек, который смирился с тем положением, в которое его поставил Бог. Здесь не имеется в виду смирился с грехом, который делает. Не об этом идет речь. Но если Бог позволил кому-то говорить плохо о вас, то надо понимать хорошо, что Бог никогда никого не учит, чтобы мы друг о друге плохо говорили. Это учит дьявол. Но в некоторых случаях просто Бог запрещает этому человеку говорить. У него в сердце бурлит, он молчит. В некоторых случаях он говорит о нас плохо, но до нас почему-то не доходит, никто не пересказывает, что о нас говорят. А в некоторых случаях доходит. Но если мы смиренные сердцем, то мы говорим так. Ну, как Давид сказал. Ну, что же, говорит, Господь ему повелел злословить Давида. Ну, пусть злословит. Смирился. Только еще раз прошу вас, чтобы вы не попутали с другим ложным смирением. Когда человек тонет во грехе и опускает руки, говорит, уже будет, что будет. Это не смирение. Это просто растоптанный человек. Или вы по-другому назовите такое состояние. Но смирение, именно когда мы терпим снаружи какие-то проблемы и трудности, но благодарим Бога, потому что Бог знает, что делает. У нас нет против Него бунта. И не будет Его против того человека, который это делает. Потому что мы знаем, что за Его спиною стоит дьявол. И мы должны это хорошо понять. По нашей человеческой натуре мы тоже, если были теми, какими нас Господь сотворил, мы тоже не делали бы зла. Потому что о нашем ядре написано, что Бог сотворил человека правым. Вы найдете сами это местописание. Что такое правым? Он их сотворил не для греха. Заложил определенную порцию хороших чувств, глубину какую-то для того, чтобы он жил для радости своей, для радости других. Он был полноценным и совершенным в свою меру, настолько, насколько он мог быть совершенным как человек. Потому что он сам по себе добрым сотворен. Бог тоже хочет, чтобы мы были такими. Остается одна личность дьявол, который часто скрывается за нами и от нашего имени вредит. И мы настолько сливаемся с ним, что и разницы нету. Хотя довольно часто человек понимает, что делает плохо, но просто-напросто иногда не может остановиться. И одной из причин может быть несправедливость чья-то по отношению к нему. И вот это как раз-то оправдывает нас и в наших глазах те неправильные поступки, которые мы делаем. Вы меня хорошо понимаете? Но не перед Богом. Мы ориентируемся на то, что Бог сказал, а не на то, как с нами поступили, и вроде мы по справедливости можем ответить тем же. Мы на это не ориентируемся. И это для нас бывает очень трудно. Вот почему вот это смиренномудрие – очень важная часть нашего характера. И помните, есть такое место, значит, по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Вот я здесь начал «почитайте». Но если не будет смиренно-мудрее, то не будем почитать никогда. По смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Вы помните 28 главу Исаии? Это горемку гордости пьяных вихремлян, красивому цветку пышного убранства на вершине тушной долины, сраженных вином и так далее. И там написано, я вообще не цитирую, но там написано, слишком узко будет одеяло, чтобы завернуться, и кровать, чтобы протянуться. Потому что Господь разгневается, как на долине Гаваонской. Да как раз этим одеялом, которое можно завернуться, является смиренно-мудрие. Без него мы никогда не завернемся. Там написано так, слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, и узко одеяло, чтобы завернуться. И восстанет Господь, как на Перациме, и разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы совершить свое действие, чудное свое действие. И так не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, вот насколько это важно. Вот это первая часть этого стиха. Всех почитайте. Но я опять повторяю, чтобы вы это запомнили. Но мы никогда не будем почитать один другого высшим себя, если не будет смиренно-мудрее. Потому что Библия так говорит. По смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Вот нет этого качества и все. Вы знаете, вы, наверное, уже заметили, что очень часто одна черта характера вытекает из другой. Заметили вы, наверное, это, да? Одно вытекает из другого. Нет первого, не может быть и второго. Нет первых двух качеств, не будет третьего. Вы помните, я подтверждаю эту мысль еще другими местами Писания. Вы помните, мы не один раз говорили о благочестии, помните? Но его не может быть. Почему мы о нем говорим, о благочестии? Потому что Дух Святой и есть Дух благочестия. И если у нас нет благочестия, то Дух Святой не может действовать. А так написано. Дух ведения, Дух истины, силы, крепости и благочестие. Дух Святой и есть Дух благочестия. Но благочестие не может быть, если не будет чего? Кто помнит, скажите громко. Терпение. Итак, мы это будем читать. Покажите в вашей вере добродетель. В добродетели что? Смотрите, как оно вытекает одно из другого? Если нет добродетелей, а то о чем рассуждать тогда? Ну, добродетели – рассудительность. А в рассудительности что? Воздержание. А в воздержании что? Терпение. А уже в терпении может быть благочестие. А если нет терпения, откуда возьмется благочестие? Его просто не в чем быть. Мы часто говорим о любви. Но если у нас нет благочестия, то не будем давайте говорить о любви. Потому что в благочестии братолюбие, а в братолюбии что? Любовь. И вот вам, пожалуйста. Поэтому, наверное, мы поэтому очень тщательно исследуем Писание, потому что мы видим, что одно вытекает из другого. Ну, а начало всему, конечно, что? Покаяние. О чем мы много говорим и о чем мы много рассуждаем. А без этого и начала не будет. Потому что Бог все будет по-новому делать. Когда мы покаемся, и есть по натуре люди очень добрые в мире. И в некоторых случаях даже верующим можно у них поучиться. И вы их таких встречали. Но тем не менее они неверующие. Таким людям, наверное, в некоторой мере легче быть верующим, потому что у них есть какие-то положительные качества. Но все-таки, когда мы каемся, Бог их в нас растит по-новому. А не эти качества были присущи нашей человеческой природе. Но они были несовершенные. И если терпение, то несовершенное. И если любовь, то несовершенное. То есть какая она любовь это? Когда нас любит, и мы любим. Когда нас не любит, мы тоже не любим. И вы знаете, вот эти чувства любви, они у нас очень сильные. Но в силу несовершенства, через полгода, я говорю про молодых, они могут разводиться. Сначала рвались, чтобы им разрешили сойтись вместе, доказывали всеми мыслями, немыслимыми способами, что это надо, это от Господа. А потом через полгода рвутся в обратные стороны, доказывая тоже, что это невозможно жить дальше. Почему? Потому что эти чувства, хотя они были очень сильными, но они были очень неглубокие, человеческие. Потом Бог и терпение. Знаете, есть люди терпеливые по природе. Есть люди добрые по натуре. Есть люди очень тонкого характера в мире. Но их, оказывается, недостаточно для того, чтобы жить божеской жизнью. Поэтому все это Бог будет растить после покаяния по-новому. Из другого корня, который называется благодатью Господней. Вы меня понимаете хорошо, о чем я говорю? Вы помните один пример? Я просто не могу сегодня сказать, где это точно написано. Можете сами найти. Когда призывали в ветхозаветное время, во время Моисеева закона, на служение, то обрывали все волосы. На бровях, на голове, по всему телу. А волос – это показатель характера, это индикатор. Вы помните, у Назарея волос означал посвящение Богу. Ну, в песне Соломона было указано, что волос волнистый и черный, как ворон. То есть не старый. Или ты на пике, или ты во глубине, то твой характер не меняется. Потому что седина – это старение. Это нормально по физиологии, но в духовном смысле слова это старение, это смерть. Так вот, у жениха волосы были черные, как ворон, волнистые и черные, как ворон. Характер не изменяется в любой обстановке. Так вот, когда призывали на служение этого левита, его обрывали всего. И весь волос впоследствии вырастал, но уже не тот, который был раньше. Это указание на то, что если даже мы очень добрые люди по натуре, то все равно Бог впоследствии, после нашего покаяния, растит ту же самую доброту, но на более глубоком уровне. Если терпение, то оно должно иметь совершенное действие. Если это любовь, то вы знаете, как она выражается? Вас проклинают, а вы что делаете? Потому что вы не можете по-другому. Вы любовь. Если вам присуща любовь и чувство справедливости, тогда вы будете выбирать. Ну как этому человеку ответить? Тем же самым, чем он мне, или по-другому? То у любви нет другого выбора. Особенно, когда дело касается спасения. Хотя она включает в себя в Божьей любви и гнев весь святой. Он, защищая кого-то, любя, может наказывать меня и наоборот. Но вообще, любовь есть любовь. Мы часто говорим, а почему когда-то одному брату очень жалко стало дьявола. Ну, хотя бы он покаялся. Дело в том, что не может каяться. Он сам дух зла. Нам присуще нашей натуре здоровое ядро и влияние Божие, и влияние лукавого. Поэтому мы можем выбирать. А ему выбора нет, он дух зла. Он знает свою кончину. Он знает, что он проиграл схватку. Он знает, что его ожидает, но не может остановиться. Он дух зла. И так Божий дух, дух любви. Когда мы каемся перед Господом, он не может остановиться любить. Потому что он дух любви. И поэтому Бог, когда растит в нас качества, Он растит их совершенными. А говорит, терпение же должно иметь. Какое действие? Совершенное действие. У нас какое терпение? Бывает очень длинное. Но мы все говорим так. Я терпел и не выдержал. А уже за этим не выдержал, стоит буря, которая открылась. Оно несовершенное. Божье терпение, Божья любовь, Божьи качества, они совершенные. И потому Бог растит в нас все новое. Вы помните, написано, «Се творю все новое». Мы обычно думаем, что это все новое, это значит, аннулируется старое, и доброе растится. Оказывается, растится, зло вообще искореняется, а творится все новое. И чувство любви на более глубоком уровне, и долготерпение на более глубоком уровне, все новое творю. Потому что с нашими запасами, с потенциалом человеческим, мы просто-напросто не можем угодить Господу. Потому что творю все новое. Но правда, если мы по своей натуре имеем какие-то положительные качества, то Богу проще уже работать тогда, чем все от начала до конца делать. Но тем не менее, Он творит все новое. Доброе на более глубоком уровне. Плохое искореняет, заполняя новым положительным. Поэтому очень важно вот эта первая часть. Всех почитайте. Потому что в каждом человеке есть доброе что-то. Мы, как правило, акцентируем свое внимание на отрицательном. И забываем, что есть положительное в каждом. Места найдете в Писании. Ибо в нем он один, и всего твоего дома войдет в гробницу, потому что в нем нашлось нечто доброе. Вот мы это нечто доброе очень часто не замечаем. Потому что в некоторых случаях мы сами такие пытаемся отыскивать плохое. В других случаях его очень мало в человеке, его трудно заметить. Но, как правило, есть нечто доброе. Я помню в свое время, это лет 30 назад, когда я учился в техникуме, были у меня такие друзья, что они и шапки поснимают, и воротники поотрывают. Ну, самый настоящий разбой. Но когда однажды сядут говорить, у них есть доброе что-то. И притом не такое вот лукавое доброе, оно просто захламлено жизнью, атмосферой, обстановкой. И когда Бог начинает дело с человеком, Он находит в нем нечто доброе. Потому что ему легко найти, потому что Он сотворил человека.